«Юрий Николаевич, добрый вечер!» «Кого я слышу? Здравствуй, дорогая! У меня к вам одна деликатная просьба. Обычных просьб я от тебя не ожидаю. Это делает пикантным наше с вами общение. Умеешь задеть за живое. Работа такая. Насколько я помню, у вас всегда была вереница поклонниц. Лизонька, давай прямо к делу. Среди рабочего дня такие разговоры меня заводят. Мне девочка нужна с проживанием. Молчаливая, понятливая. С какой целью? Исключительно бытовые нужды. Без участия всех сих. Я бы к вам не стала обращаться по такому вопросу. А давай мы с тобой поужинаем сегодня вместе. Приезжай ко мне в гости, обсудим. Замечательно. Во сколько? Жду тебя в 23:00. В 23:00 я стояла перед воротами загородного дома. Ворота открылись, высокий темноволосый мужчина пригласил меня следовать за ним. Юрий Николаевич ожидал нас в гостиной, перед камином, в котором мирно потрескивали дрова, с бокалом красного вина в руке. «Елизавета Алексеевна, добрый вечер!» «Михаил, вы свободны!» «Добрый вечер, Юрий Николаевич!» «Все, хватит конспираций. Вино будешь?» «Конечно, буду. Красное, белое, розовое. Ты, как всегда, сногсшибательно выглядишь». «Свичнуть не надумала?» «Юрий Николаевич, с одной стороны, комплимент. С другой, как всегда, обескураживающе». «Почему же это обескураживающе? Ты же знаешь наше отношение к вашему этому фем-дому. Его просто не существует». На стервозную суку ты мало тянешь. Не претендую на звание стервозной суки. Ты вот объясни мне, Лизонька, какая прелесть в том, чтобы возиться со всякими извращенцами? Если я решу свичнуть, то извращенцы будут возиться со мной? Не все сразу, а только я. И я стану одной из ваших тайных поклонниц, приносить в зубах вам тапочки с утра, спать на коврике перед кроватью. На коврике перед кроватью место занято моей собакой. То есть статус вашей девушки ниже собаки? Собака — существо преданное, а вот вы, женщины, не всегда отличаетесь подобным качеством. Вы хотите, чтобы я сейчас устроила вам сеанс психоанализа и назвала причины, по которым вы пришли в БДСМ? Многозначительно улыбнулась. Только не это. Будем считать, что краткосрочный пакт о ненападении на сегодняшний вечер ты отстояла. Пойдем в столовую. Ужин уже готов. Я помню, что ты предпочитаешь рыбу. Именно поэтому рыбы сегодня не будет. О, да, я смотрю, вы в прекрасном настроении. Игривом, я бы сказал, а терпеть приходится тебя. Опять ты в брючном костюме? Сколько раз просил, приезжай ко мне в платье. Возможно, когда-нибудь я удовлетворю это ваше желание, зато каким оно будет эмоциональным, с долей поощрений вашей верхней натуре. Моя верхняя натура будет в восторге от твоей голой задницы на лавке с розгами в моих руках. Не факт, что там будет не ваша задница в порыве компенсаторики. Ох уж этот фемдом, никакого пиетета. Разве не за это вы меня любите? «За это, конечно. Иди уже, обниму». Юрий Николаевич тепло обнял меня, и так мы простояли несколько минут. Заботливо поправил локон моих волос, мешающий смотреть ему в глаза. «Все я понимаю, Лизонька. Сложно. А что делать? Нам очень нужно сейчас твое присутствие». «Сложно, как Айвгееве конюшне. Поэтому попросила девочку мне предоставить». «Девочку, ах да, девочку!» Мы прошли в столовую. Стол уже был накрыт. Играла приглушенная музыка. «Сегодня у нас морской черт на гриле с овощами. Как символично! Приятного аппетита!» «Взаимно!» По завершении ужина Юрий Николаевич достал папку с фотографиями и краткими резюме кандидаток. «Психологические портреты я не стал прикладывать. Знаю, что у тебя свой особенный подход к анализу и дисциплине. Что есть, то есть», — задумчиво листая портфолио, ответила я. Через 5 минут в моих руках были фотографии трех девушек. «Эти кандидатуры мне интересны. Думаю, вполне можем провести с ними собеседование на нейтральной территории». «Отлично. Тогда нам нужно разработать игру». «Публичную?» «Конечно. Я хочу тоже немного дополнить представление о них. И ты мне в этом поможешь. Идеи есть?» «Хотите наблюдать или только услышать?» «Хочу наблюдать». «Тогда ваша задача — найти ресторан, в котором вы назначите им свидание». «Одновременно? Что вы, зачем нам излишество? Идея такова. Девушка должна прийти в дресс-коде, который обозначите ей вы. Ожидать вас. Вы отправляете сообщение, что задерживаетесь на встрече. А я, как посетительница ресторана, случайно выливаю на нее вино». «Цель?» «Совокупность критериев и волнения выдадут ее истинное лицо». «Дальше?» «Дальше вы, сидя за столиком вне зоны ее видимости, отправляете ей СМС, что не получается приехать, или приходите и отыгрываете своего садиста на ее неряшливом виде, а мне делаете комплимент и пытаетесь со мной познакомиться при ней». «Когда я слушаю твои идеи, иногда мне жутко от мысли о том, что фемдом все-таки существует. Рррр! Ладно, ладно, не рычи. Что это даст тебе? Вы же знаете, не люблю перевертышей». «А кто же их любит?» «Но сценарий, правда, неплох, а главное, забавненько так». Юрий Николаевич заулыбался, уходя в свои неведомые мысли. «Только я немного его обдумаю, так сказать, стратегически выверю». «Может, вам с кем-нибудь из ваших провести, так сказать, бонусом собеседование?» «О нет, так ты меня оставишь ни с кем. Дай хоть немного пожить в иллюзии того, что они со мной не из-за денег». «Договорились, я буду ждать от вас сообщения, когда и где». «Юрий Николаевич, миленький, не затягивайте, пожалуйста». «Нет проблем. Готов вполне похулиганить немного. Без импровизации? Не переживай. Трахать их при людях, задрав мокрое платье, точно не буду. И даже не заставлю лизать ботинок ради прощения». «Тебя это тоже касается. Рада, что оставляю вас в хорошем расположении духа. В этом нет никакой твоей заслуги». Юрий Николаевич подмигнул, достал свой телефон. «Михаил, проводите». «Не задавалась целью служить. Буду ждать звонка».